Глава 446. Стычка. «Вперёд! Быстрее сюда! Сегодня мы играем в Counter-Strike! Подождите меня!» Группа мальчиков 8-9 лет с криками и топотом ворвалась в домик. Они держали в руках разноцветные игрушечные ружья. Возглавлявший отряд толстяк своим грозным видом показывал, что он здесь босс, с которым лучше не шутить. Неожиданное появление мальчиков спугнуло общавшихся в это время перед детской крепостью Баоры Сяюньцы. Несмотря на недавнее знакомство, девочки были примерно одного возраста, имели похожие характеры. Вдобавок, такой несравненно няшный питомец, как Тайк, служил связующим звеном, поэтому они быстро подружились. Раньше Баор жила с Сувань Цин, впоследствии Цзуи забрал ее из попечительского центра к себе домой. Сперва она пошла в детский сад, но в тот же день выписалась из него и в конечном счете стала ходить в Академию Небесного Руководства. Хотя в этом учебном заведении были прекрасные условия окружающей среды, там отсутствовали сверстники. Самым младшим детям было 7-8 лет. К тому же они не могли найти с Баор общий язык. Поэтому у девочки никогда не было друзей по интересам. Пусть даже Цзуи, Фан Юнхэ и Шан Юлин души в ней не чаяли, ей всегда чего-то недоставало. А Ся Юньцы как раз восполняла этот пробел. Девочки весело общались, не ожидая, что их потревожат. «Ха!» — толстяк окинул взглядом Баор, а затем остановился на Ся Юньцы и, скривив рот, промолвил. «Сянцы, ты что тут делаешь? Я сейчас буду играть с героями в Counter-Strike! Уйди отсюда!» «А...» Сянцы явно очень боялась этого толстяка. Робко откликнувшись, она развернулась и собралась на выход. «Подожди!» Глазёнки толстяка забегали. Он вдруг прекратил девочке дорогу и с бесстыжей миной сказал. «Целуй в губы и уходи!» Он выпятил свои жирные губы перед Сянцы. «Не буду!» Девочка, вскрикнув, суетливо отступила, личико от страха побледнело. «Целуйтесь, целуйтесь, целуйтесь!» Приятели толстяка начали подшучивать и галдеть. А толстяк, не удостоившись поцелуя от Сеюнцы и почувствовав, что его не уважают, тотчас пришел в ярость. «Не смей убегать!» Договорив, он раскинул руки в стороны и кинулся к Сеюнцы. «А!» Девочка поспешила уклониться и чуть не врезалась в Баор. «Хватит ее обижать!» Баор, сжав кулачки, встала на защиту перед Сеюнцы и сердито уставилась на толстяка. Последний нагло вытянул руки вперед, собираясь оттолкнуть Баор в сторону. Он не желал успокаиваться, пока не будет схвачена Сеюнцы. Однако не успел он дотронуться до Баор, как, словно получив кувалдой в грудь, отлетел назад и сшиб нескольких приятелей точно кегли. «Гав!» В критический момент Тайк верно защитил свою хозяйку, подскочив и влетев намеревавшегося прибегнуть к грубой силе толстяка. Приземлившись на пол, он оскалился на шайку сорванцов и предупреждающе гавкнул. Если бы Цзуи не установил для Тайка правила и не запретил ему своевольничать в родном мире, тот смог бы легко одним таким толчком сломать все кости толстяку. «Бежим!» Злобный вид Тайка заставил толстяка слегка поумерить пыл. Несколько проказников чуть не обделались от страха. Толстяк, невзирая на боль, встал с пола и кинулся убегать вслед за товарищами. Когда он добежал до выхода, то громко крикнул. «Это еще не конец!» «Что случилось?» Ейн Сюи с недоумением смотрела, как убегают мальчики. Она только что вернулась из уборной и не знала, что только что произошло. Увидев, что Баор и Сяюнцы целы и невредимы, она сразу облегченно вздохнула. Баор возмущенно промолвила. «Они обижали нас!» Ейн Сюи нахмурилась. Она узнала ускользнувшего толстяка и понимала, что он за человек. В то же время она знала личность Сяюнцы, поэтому чувствовала, что ситуация вышла довольно щекотливая. Несмотря на то, что произошла всего лишь детская перепалка, сложно сказать, что это ни во что не выльется. Сяюнцы, потянув Баор за руку, поблагодарила. «Спасибо тебе, Баор». «Не мне говори спасибо», — Баор произнесла. «Это Тайк заставил убежать этих гадов. Тайк молодец». Она наклонилась и взяла пса на руки. «Гав!» Тайк принял самодовольный вид. «Мне даже напрягаться не пришлось, чтобы справиться с этими отбросами!» «Ага, спасибо, Тайк!» Сяюнцы благодарственно поцеловала Тайка своими розовыми губками. Баор хихикая тоже поцеловала его. Тайк сиял от радости, чувствуя себя так, словно недавно совершил невероятный подвиг. «Давай дальше общаться», — сказала Баор. «Тайк защитит нас и не позволит гадам обижать тебя!» «Ага!» Сяюнцы, собственными глазами видевшая, как Тайк оттолкнул толстяка, полностью доверяла псу. В итоге, взявшись за руки, девочки снова уселись и продолжили разговаривать с того места, где их прервали. По правде говоря, Сеюн Ци всё ещё немного волновалась, но не желала лишаться новой подруги. При виде этой картины Ейн Сюй промолчала, так и не сказав того, что хотела. Она считала, что дело несерьёзное и что не нужно из-за этого тревожить Зои и Циню Яна, но смутно ощущала некоторую тревогу. Что-то ей подсказывало, что дело на этом не закончилось. Реальность показала, что интуиция Ейн Сюй не подвела. Спустя всего 2-3 минуты толстяк вместе с приятелями и мужчиной со шрамом на щеке ворвался в домик. «Дядюшка! Вот эта псина!» Толстяк, злобно указав на веселившегося в это время Сбаор и Сеюн Ци Тайка, заорал. «Помоги мне её прибить!» Ейн Сюй тут же изменилась в лице и немедленно вышла навстречу, сказав «Вы!» Едва она произнесла одно слово, как мужчина со шрамом внезапно поднял левую руку и растопырил пальцы перед ней. Ейн Сюй сразу почувствовала, как невидимый поток силы ударил её. Она отлетела назад и жёстко ударилась о стену. Она не упала на пол, потому что эта невидимая сила намертво прижала её к стене, не давая ей двигаться и говорить. Это было давление от высокоуровневой экстраординарной способности. Подавив Ейн Сюй, мужчина со шрамом поднял правую руку и нацелился на Тайка, после чего резко сомкнул разжатые пальцы. Воздух будто затвердел. Почувствовав угрозу, Тайк зарычал. Его тело моментально увеличилось в 10 раз и превратилось в крупного свирепого зверя. В то же время он встал перед Баор и Сеюн Ци, чтобы защитить их. «Высокоуровневый дикий зверь!» Мужчина со шрамом сильно изменился в лице, в глазах промелькнуло недоумение. Но теперь уже поздно было отступать. Стиснув зубы, он увеличил напор своей силы, пытаясь подавить увеличившегося Тайка. Тайк действительно ощутил огромное давление, но это нисколько не испугало его, напротив, только раззадорило его дикий нрав. Раскрыв гигантскую пасть, он оглушительно зарычал на мужчину. Вся резиденция рода Цинь всколыхнулась.